Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Драгоценный Господь, мы благодарны Тебе за это особое воскресное утро. Когда мы вместе, мы не просто вместе, мы в единстве нашей веры собраны сегодня здесь во имя Твое. И не только здесь мы на этом месте, но Ты среди нас. Не только, Господь, мы простираемся к Тебе, но Ты выходишь к нам навстречу. Не только у нас есть слова к Тебе, но Ты приготовил слово, которое полное силы и жизни для каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь, что не только мы поем сегодня песню хвалы Тебе, но Ты являешь нам свою славу, Ты приходишь в своей славе, в своем присутствии. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, что не только мы думаем сегодня о Тебе, мы говорим о Тебе, но Ты думаешь о нас. Ты думаешь, и Ты говоришь о каждом из нас, Ты говоришь для каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь, за это особое время. Ты святой, Ты святой, Ты святой, Ты святой. Аллилуйя, Иисус. Давайте еще раз вместе. Свято. Слышать Тебя, Святой, Святой. Так очевидно, что Ты сегодня среди нас. И наша молитва не о Твоем присутствии. Наша молитва о нашей способности слышать о Тебя, принимать Тебя. Наша молитва о Твоем прикосновении, Словом, Духом, присутствием. Касайся нашей жизни. Касайся. Спасибо Тебе, что у Тебя есть для каждого из нас будущность, и в этом будущем есть надежда. Аллилуйя! Да будет возвеличено во веки веков, и сегодня здесь, на этом месте, Твое святое, величественное и достойное всей славы, хвалы и имя. Аминь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Слава Господу! Благословите друг друга в Его присутствии. Спасибо огромное прославление. Песня действительно родилась от Духа и в Духе, и помазанная. Я думаю, что это не единственная песня, которая родилась в вас, и не последняя, которая должна еще появиться как благословение для тела Христа. Аминь. Знаете, я поймал себя на мысли, что я впервые у вас на служении. Как-то даже не понял, как так произошло, что я впервые. С вами Господь, а я вот, Господь с вами каждое воскресенье, когда вы встречаетесь, а я только вот в первый раз. Аминь. Большинство из нас, мы верующие люди, как верующие люди, мы должны знать Бога. Но мы должны знать не только Бога, мы еще должны понимать время, в которое мы живем. Это очень важно, иметь познание Бога, но также очень важно иметь понимание Бога. У нас есть две стороны в нашем призвании, у каждого из нас есть призвание. Мы, во-первых, призваны во спасение. Во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых, мы призваны в общение и призваны в служение Господу. Хотя, когда вот я слышу такие слова, вот я служу Богу, мне так интересно, а что я могу сделать для Бога, а что ты можешь сделать для Бога? Мы служим вместе с Богом. Это великая привилегия, что у Него нету, чего мы можем дать. Что Он не может, что мы для Него можем сделать. Поэтому это великая привилегия, что Он позволил нам служить вместе с Ним, делать вместе что-то с Ним. Но у нас есть это призвание служить и призвание в общении с Ним. И знаете, Библия очень ясно говорит, что всему свое время. Есть время собрать и разбрасывать. Такие противоречивые вещи. И то, и другое делает Господь. Есть время испытания, но есть время и благословения. Есть время сеяния. И время ожидания. Потому что многие, они так интерпретируют. Время сеять и время жать, забывая, что посредине еще есть время ожидания. Да? Есть время вызовов, есть время побед. Но между вызовами и победами есть еще время краткосрочных, надеюсь, для нас разочарований. Потому что мы с одним столкнулись, в другое еще не вошли. Писание говорит, что мудрые люди, они знали не только что делать, но и когда это нужно делать. Успех – это совокупность нескольких факторов. Я знаю, что я делаю, я знаю, с кем я это делаю, и я знаю, когда я это делаю. Можно делать правильные вещи, самые правильные вещи, в совершенно неправильное время, и тогда никакого результата. Аминь. Но мы-то с вами, мы с вами мудрые. Или, скажем, на пути. Мы с вами умудряемые Господом. И слово Его есть источник мудрости. И еще раз хочу отметить на этом акцент в самом начале своего послания. Мы должны понимать время, в которое мы живем. Что из того, что Господь сказал, обещал, провозгласил, обетовал нам, вообще Он будет делать среди нас в это время, здесь и сейчас. Ну и с некой хотя бы ближайшей перспективой. Вот скоро будет Новый год, и мы будем не желание загадывать, да, а молиться. Мы будем изливать желания перед Господом. Что их нам загадывать? Что из наших желаний делать тайну? Давайте сделаем это наше откровение перед Господом. Откроем свои сердца перед Господом. Но так или иначе, бывает так, что мы собираемся или просто уединяемся. Кто-то собирается с кем-то, кто-то уединяется, чтобы в начале года или в конце года, да, как-то искать Господа, что-то, о чем-то спрашивать Господа. Особенно это касается призвания, служения. Как-то определяться в своих планах. Ну и, как бы, скажем, привлекать Господа в эти планы или соединяться с Его планами. Я практически делаю каждый год то, что я буду делать в ближайшее время. Я уединяюсь, чтобы спрашивать Господа о том, в чем особенность того времени, которое ожидает меня впереди. В чем особенность того времени, которое будет, например, на протяжении 18 года. То есть, что из того, что Господь определил вообще, Он будет делать в это время. И это было не так давно, но я думаю, что это актуально всегда, и особенно да, в канун Нового года. Я молился, это было какое-то время назад, я молился, и вдруг мне Господь говорит, время, в которое ты живешь, время, в которое мы живем, это время славы. Это время Его славы. Что значит время славы? Это значит, что с неба придут какие-то особые, с какими-то блестящими оттенками облака? Мы видим, что Иисус очень ясно говорит, что через Гила Он прославлял Отца. То, что делает Бог для нас, прославляет Бога через нас. И прославляет Бога в нашей жизни. Во имя славы. Как это может выглядеть? Это означает, что там, где было поражение, там будет победа. Там, где была нищета, будет обеспечение. Там, где было унижение, будет возвышение. Там, где была болезнь, будет исцеление. Там, где была тьма, придет свет. Это время славы. Это время побед и достижений. Но время славы – это также время новых возможностей. Бог откроет нам что-то, чего мы не видели, не переживали раньше. Это время славы. А для церкви в Щелково – это время славы. Для всех, без исключения. Не только для тех, которые сказали аминь. Для всех. Даже если ты не сказал аминь, Бог для тебя все равно это сделает. Это Бог новых возможностей, но это не только время новых возможностей. Мне недавно был юбилей, 50 лет, и кто-то поднялся и сказал, поздравляя меня, пастор Василий, у тебя все еще только впереди, все только начинается. Сказал, Боже упаси, чтобы 50 лет у меня все только начиналось. Не надо, я хочу, чтобы многое из того, что в моей жизни есть, уже продолжалось. Что значит начиналось? Я жена 20 лет, что значит новое начало? Не надо мне никаких начинаний во всем. Я ожидаю нового от Господа в какой-то мере. Но я также ожидаю, что многие вещи, которые я делаю давно, я буду делать их по-новому. То, например, время славы, это время делать по-новому то, что ты делал всегда и раньше. Как-то по-другому. Может быть, годами мы к чему-то стремились. А время славы, это означает, что раз ты сделал это что-то по-другому. И пришел неожидаемый результат. Относительно Божьей славы, я хочу сказать следующее. Мы верим, давайте согласимся сейчас. Мы приходим на воскресное служение для совместного объединения в вере. Для совместного выражения в вере, потому что у нас есть уже определенная вера. И когда мы слышим слово, оно объединяет нас в вере. Давайте будем верить, что грядущие времена – это время Божьей славы в нашей жизни, в нашем призвании, в нашем служении. И есть разные пути, как слава Божья приходит в жизнь человека. Послание Ефесянам, 4 глава, и я буду цитировать 20 стих, но перед этим все-таки давайте обратим внимание на 21 стих. Там сказано так, послание Ефесянам, 3 глава, 21 стих. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Слава где? В церкви. Церковь – это место для Божьей славы. Церковь – это место, где люди должны что? Видеть Божью славу, переживать Божью славу, наполняться Божьей славой. Но я бы хотел обратить ваше внимание, там написано «во все роды», «во все роды». Что это означает? Бог являет людям свою славу, независимо от их возраста. Есть люди, которые говорят, ну, я еще слишком молодой, чтобы видеть славу Божью. Кто-то говорит, я слишком пожилой, чтобы уже видеть славу Божью. А кто-то говорит, я слишком занят, чтобы думать о славе Божьей. Так не имеет значения. Наши дети могут видеть с младенчества славу Божью на своей жизни. Не имеет значения, сколько нам лет. Мы пожилые, или наши дети маленькие, или мы с вами молодые, юные. Это время для Божьей славы. Возраст не ограничивает Бога. И там написано «от века и до века». От века и до века. Я человек пробуждения 90-х. Я начинал служение прямо вот в начале 90-х, и это было время пробуждения. И есть сейчас такая группа людей, они с ностальгией смотрят на прошлое, и они говорят, вот тогда было время славы. Есть другая группа людей, они все время, знаете, с таким позитивным взглядом в будущем. Они говорят, все великое впереди. Одни говорят, все великое позади. Другие говорят, все великое впереди. Я радуюсь тому великому, что было у нас, славному, что было. Я верю, что нас ожидают славные времена. Но это не просто вчера или завтра. Это всегда, от века и до века. Любое время, послушайте, любой день в календаре, любой момент твоей жизни, это время для Божьей славы. Он может проявить свою славу. И сделать это даже неожиданно. Двадцатый стих. Как слава Божья приходит в нашу жизнь? Тому, кто действует силою. Мы же не против, чтобы Бог действовал, да? Слава Божья проявляется только тогда, когда Бог действует. Мы уже говорили. Это не просто какие-то облака, это проявление деяний Бога. Но Он действует. Мы не против, чтобы Бог действовал. Мы даже знаем, в ком он должен действовать. Мы даже знаем, что в этих людях он должен сделать. Список дел, которые Бог сделал, должен. И список тех, в ком Бог что-то должен сделать, у нас есть. Но здесь немножко по-другому написано. Смотрите, верните 20 стих. Там написано следующее. Тому, кто действует у кого? В ком? В нас. Действует в нас. Да мы не против, чтобы Бог действовал в нас и для нас. Опять же, список того, что Бог должен сделать для нас, у нас тоже есть. Бог, Он приходит, чтобы восполнить наши нужды, наши потребности, наши мечты, наши устремления. Но смотрите, как там написано. Кто действует в нас силою, Бог есть сила. Может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Если мы не только будем смотреть на Бога, как на того, кто восполняет наши нужды, но и на того, кто открывает нам свою волю. Если мы не будем просто желать, чтобы Бог сделал что-то для меня, но Он что-то сделал во мне из того, что есть у Него, тогда мы увидим Его славу. Другими словами, если мы позволим Богу быть Богом в нашей жизни, а не приложением к нашим нуждам и потребностям, для их восполнения. А позволим Богу быть Богом в нашей жизни, тогда мы увидим по-настоящему Ему славу. Когда мы позволим Ему действовать не только в соответствии с нашими потребностями и желаниями, а в соответствии с Его волей, тогда мы увидим Его славу. Время помолиться. Не обнадеживайтесь, это не конец проповеди. Можно и посредине проповеди помолиться. Давайте помолимся. Господь, Ты видишь все наши нужды, Ты видишь наши потребности. У Тебя есть сила, Господь, помочь нам. У Тебя есть сила многое сделать для нас. Но мы сейчас в молитве исповедуем, что Ты, Господь, Ты Бог. Да будет воля Твоя. Да придет царство Твое, Господь. Да будет слава Твоя. Мы молимся сейчас об этом во имя Твое. Поэтому просим, Господь, чтобы Ты действовал в нашей жизни больше того, о чем мы уже просили, о чем мы говорили. Больше тех нужд, которые мы перед Тобой поднимали в молитве, приносили. Сделай больше. Пусть Твоя воля проявится в нашей жизни в полноте. Аминь. Есть разные пути, как слава Божья приходит в нашу жизнь, появляется в нашей жизни, но есть только одно условие. необходимые для проявления славы. Давайте посмотрим сейчас Евангелие от Иоанна, если вы смотрите в Писании. 11 глава, и там 40 стих написано следующее. Евангелие от Иоанна, 40 стих. 11 глава. Я открыл 10 минуточку. Вы подождете минуточку, да? 40 стих. Вы уже успели. Иисус говорит ей. Он разговаривает с Марфой. Иисус говорит ей, если будешь веровать, мы замечательную песню пели, да? Буквально вот. Если будешь веровать, что? Увидишь славу Божью. Мы идем от славы в славу только тогда, когда мы идем от веры в веру. И когда мы идем от веры в веру, мы будем идти от славы в славу. И это единственное, на мой взгляд, и очень важное условие. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Очень интересно, потому что в Евангелии от Иоанна 5 глава, 44 стих, Иисус говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете. Другими словами, важнейшее проявление нашей веры, свидетельство нашей веры, что мы не удовлетворяемся той похвалой, теми комплиментами, теми восхищениями, которые слышим от людей. Мы ищем чего-то большего. Вера, она ищет проявление славы Божьей. Как вы верите, если вы не ищете славы Божьей? Другими словами, если вы не ищете славы Божьей, скорее всего, что-то не в порядке с вашей верой. Но если будем веровать, увидим славу Божью. Хочу напомнить, что эти слова Иисус произносит не в аудитории библейской школы, где собрались студенты, и Он преподает тему веры и говорит, вера, пункт номер один, пункт номер два, а теперь запишите пункт номер 22, запишите, не забудьте, законспектируйте. Если будете веровать, увидите славу Божию. Записали? Хорошо. Это немножко по-другому. Эти слова Иисус произносит, эти слова Иисус произносит возле гроба Лазаря. Куда он пришел в сопровождении учеников любопытных, и Марфа пришла с ним. И он стоит возле гроба Лазаря и говорит, если будешь веровать. Что такое гроб? Это место полнейшей безнадежности. Уже все прошло, и старое, и новое, и все прошло. Это место, где нет никакого уже надежды, возможности, упования. Это место, где невозможны никакие преобразования в лучшую сторону. Они будут, но изменения. И Марфа говорит, Иисус, здесь не то, что ничего менять нельзя, здесь стоять нельзя. Потому что что? Воняет. Вы не поверите. Бог изменит, если мы будем верить, даже тех людей, с которыми находиться рядом невозможно. Как часто мы говорим, да я с ним вообще рядом стоять не хочу. Это не, с ним вообще невозможно, или с ней невозможно, или с ними невозможно. Я верю, что Бог явит свою славу в вашей церкви, и здесь на собрании будут стоять люди, которые бы без Иисуса никогда бы рядом друг с другом не стояли. Люди, которые, может быть, были нашими близкими, но мы их безнадежно в наших отношениях потеряли. А Бог придет и явит свою славу. Явит свою славу. Она говорит, здесь стоять нельзя. А Иисус говорит, знаешь что, если будем веровать, то будем не только устоим, но и увидим славу Божью. Не только, знаете, в таком мучительном страдании переживем все это, но и увидим славу Божью. Я уже сказал, одно из важнейших условий для того, чтобы увидеть славу Божию, это вера. Давайте вернемся к началу этой истории. Здесь есть один очень важный момент на пути к славе Божьей. История такова, что Лазарь, который любил Иисус и который был друг Иисуса, заболел. И потом вначале мы читаем, что к Иисусу пришли и сказали, друг твой Лазарь болен, тот, которого ты любишь, болен. Иисус ведет себя вообще, как не ведут большинство пастырей и служителей. Потому что если бы кто-то пришел к пастору и сказал, что член церкви болен, а еще этот член церкви друг пастыря, да? Что бы сделал пастырь? Он бы бросил все дела и навещал его, наведывал. А написано, что Иисус никуда не идет. Он продолжает делать то, что делает. И в глазах людей это 100%. Менее важно, чем то, чтобы помочь Лазарю. Иисус затянул, и Лазарь умер. Потом Иисус идет, и те люди, которые там утешали Марфу и Марию, говорят, если бы Он был, это с претензиями, если бы Он был здесь. И тоже такой вопрос, а что Иисус вчера ничего не сделал? Поэтому то, что Иисус вчера ничего не сделает, это гарантия того, что Он завтра ничего не сделает. Глупости! Это не божественная логика. Если Он обещал, Он сделает. Он не живет по нашим календарям и расписаниям. Его, наше беспокойство не беспокоит Его. Он беспокоится о нас. Это правда. Он заботится о нас. Но наше беспокойство не беспокоит Его. Так, как они беспокоят нас. И если бы Он был... А вопрос-то в чем? Они говорят, если Он был. Если бы Он по-настоящему любил, читаем под текстом, то пришел бы и помог. Потому что любовь, она в беде, в трудностях, болезни не оставляет. И, вы знаете, ситуация такова, что когда Иисус подошел к дому, ну, во-первых, в селение пришел, когда Он подошел к Вифании, многие иудеи пришли к Марфе и Марии утешить в печали, а Иисус не пришел. И когда Иисус подходит, то ему навстречу пошла кто? Марфа. А дома осталась кто? Мария. Люди меняются. Марфа пошла, а Мария осталась дома. Так что не постоянно нужно наезжать на Марфу. Да? У нее тоже были эпизоды духовного просвещения. А почему Мария не пошла? Ответ очень простой, потому что она была обижена. Она даже не вышла. Это не печаль о брате, потому что ее печаль бы не могла. Это обида на Иисуса. Может быть, не для всех очевидно. Она не вышла даже навстречу Иисусу. Кому Иисус говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божию? Кому? Марфе. Той, которая победила свое разочарование. Той, которая преодолела огорчение. Не живи в разочарованиях. Не живи в огорчениях. Потому что это вызов твоей веры. Это формирует не только негативные чувства, это разрушает веру. Если не будем преодолевать горечь, разочарование, смущение, то и не окажемся в том месте, где сможем увидеть славу Божию. Есть единственное условие для того, чтобы видеть славу Божию, это вера. Но, дорогие друзья, есть еще очень важный момент. Разочарование, горечь, обида, непрощение, ошибки прошлого, неудачи прошлого – это то, что разрушает нашу веру. Давайте будем идти от веры в веру. Давайте не будем оставаться в своих домах в обиде, а давайте будем, как Марфа, выходить навстречу к Иисусу, несмотря на то, что было вчера. И Марфа, конечно же, она такая хорошая ученица, она усвоила уроки библейской школы, поэтому когда Иисус, утешая, говорит, воскресни твой брат, она из той категории, которая верит, что Бог когда-нибудь что-нибудь все-таки хорошее сделает. То есть, ну, не будет всегда вот так плохо, когда-нибудь что-нибудь хорошее произойдет. У него вот так, вот вера так, да? И она говорит, верю, что брат мой воскреснет. Когда? Ну, верю, когда будет воскресенье, когда всем будет хорошо, тогда и брату моему будет хорошо. Вот когда наступит мир во всем мире, тогда у меня и дома будет мир. Когда у всех будет благополучие, тогда и у меня будет достаток. Верю, что воскреснет. И Иисус говорит, Марфа, послушай, я не вчера, не завтра, я есть. То есть я могу сделать для тебя это в любое время. Я есть, то есть не был, не просто буду, я есть. Иисус, Он сегодня, здесь и сейчас. Веришь ли ты в это? Она вообще не в теме. Верю, что ты Господь, грядущий в мир. Правильное исповедание, но ни к чему оно. Ситуация совершенно другая. И теперь Иисус стоит, послушайте меня внимательно, время Его славы. Иисус стоит возле гроба Лазаря. И Марфа, он спрашивает ее, веришь ли ты, что воскреснет твой брат? Она, ну, когда-нибудь воскреснешь. Будешь веровать, увидишь славу Божию, да? Иисус поворачивается к гробу и говорит: «Лазарь, выйди вон». И что делает Лазарь? Выходит. А что ему еще делать? Иисус сказал, ну куда деваться? Меня удивляет, мертвые послушаются Иисусу, а живые не хотят. Да, то есть слово, обращенное к неспасенным, оно возвращает их к жизни, а слово, обращенное к спасенным, ничего не делает почему-то. Иногда. В большинстве случаев делает. Но Лазарь выходит. Давайте я спрошу вас. И все видят славу Божью. А почему Лазарь воскрес? Потому что Иисус сказал. А почему Иисус сказал? Потому что Марфа верила? Нет. Я так рад, дорогие мои друзья, что Бог действует на основании моей веры. Но я так рад, что моя вера определяет все в действиях Бога. Вы можете с этим не соглашаться. Лазарь вышел. Иисус говорит: «Марфе, ты увидишь славу Божью, если будешь веровать». Она увидела славу Божью, но есть подозрение, что она вообще не верила. В то, что Лазарь воскресит, в Иисуса верила, а в воскресенье Лазаря не верила. А Лазарь все равно вышел. И слава Богу, что моя вера дает возможность Богу что-то делать, а не вера тоже не препятствует Богу. Если он решил что-то делать. Не, потому что у него, он реагирует не только на нашу веру, у него еще есть милость к нам. Он полон сострадания, он делает для нас не только потому, что мы что-то сделали для него, а потому что он любит нас. И вот Иисус уже потом, или когда он обращается в молитве, я напоминаю вам, то есть обращается к молитве и говорит: «Отче, знаю, что ты меня слышишь, но молю сейчас, говорю сейчас не для себя, а для тех, кто рядом, чтобы что? Уверовали. Чтобы уверовали. Чтобы уверовали. И Бог делает что-то в нашей жизни, потому что мы верим. И Бог делает что-то в нашей жизни вопреки нашему неверию. Для чего? Для того, чтобы мы верили. Все связано с верой. Он делает, чтобы мы верили. Мы собираемся здесь, мы служим Ему, мы делаем что-то для Него. Для чего? Для чего? Для того, чтобы возрастать в вере. Будем идти от веры в веру. Будем идти от славы в славу. Дорогие друзья, все-таки нужно какое-то пожелание сказать вам канун Нового года. Будьте людьми веры. Пусть все, что происходит в вашей жизни, пусть все, что происходит в нашей жизни, будет или проявлением вашей веры, или средством возрастания для веры. Пусть все, что Бог делает, это будет еще раз или ответ на нашу веру, или Его действие, чтобы мы по-настоящему начали веровать. И поскольку мы сейчас с вами говорим о славе Божьей, я возьму еще 5 минут, мне не так много времени. Еще возьму 5, 10, можно мне, да? И хочу вместе с вами обратиться к одному очень известному месту Писания, истории, когда к Иисусу приходит сотник. Это Евангелие от Матфея, 8 глава. К Иисусу приходит сотник. Матфея, если тебе не трудно, спроси того, кто рядом с тобой, ты собираешься веровать или нет? Ну, ты, во-первых, ответь: я уже верю. Но на этом не остановлюсь, мы идем дальше. Там история, когда Иисус вошел к Капернаум, это Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 стиха. К нему подошел сотник и просил его. «Господи, слуга мой лежит в доме в расслаблении и жестоко страдает». Я бы хотел посоветовать лидерам в этой церкви. Пастор Алексей мне написал утром рано, утром сообщение. Ожидаем, что то слово, которым ты поделился, оно будет способствовать росту церкви. Ну, я надеюсь, что это поможет росту каждого из нас. И в сумме поможет росту церкви. Но если мы говорим сейчас на самом деле, слово для лидеров. Сотник пришел к Иисусу и говорит: мой слуга парализован. То есть он не может делать то, что он делал раньше. И жестоко страдает, и он молится. Дорогие лидеры, я вам предлагаю в следующем году, как никогда раньше, молиться за тех людей, которые служат рядом с вами. И не только за тех, кто делает что-то, а за тех, которые потеряли эту способность делать. Парализованы. И мы можем с уверенностью сказать, что сотник, он, когда он просил за своего слугу, слуга страдал не только физически. Парализованный – это человек, который ограничен. И я видел людей, которые парализованы, так они, наоборот, не испытывают никакой физической боли. То есть у них бесчувственность. Нельзя сказать так, что он был парализован, и у него были боли, и из-за этого он страдал. Он мог страдать из-за другого, как и бывает с большинством людей. С большинством людей. Как? Мы не можем сделать то, что мы хотим делать. Из-за чего парализованный страдал? У него, скорее всего, были какие-то желания, какие-то мечты. Чего-то он не сделал, чего-то не достиг, да? Но теперь он не мог это делать. И с нами бывает так. Я буквально на этой неделе во вторник встречался с Ник Вучичем. Я был на встрече. Мы завтракали вместе с ним. И я думал, что это будет такая формальная встреча. Ну сколько завтрак? 15-20 минут. Мы провели вместе вообще не 2 часа. И я когда сидел напротив Ник Вучича, и мы беседовали, мне такая мысль, я понял, номер один. Самый главный орган человека – это голова. Я просто это четко, я и знал до этого, но теперь я в этом очень сильно убедился. Номер два. Возможности ограничения – это вопрос нашего мышления. Вопрос нашего мышления – это вопрос влияния Слова Божьего на нас. Это вопрос веры. Это вопрос веры. Ну, еще раз говорю, поэтому очень часто с нами проблема не в том, что мы физически ограничены. Но кто из нас может где-то так вот сказать, что я чувствую, что я страдаю из-за чего? Из-за того, что я бы хотел сделать, или к чему призван, стремлюсь. Я этого не могу сделать. Я страдаю от того, что я чувствую, что я должен быть хорошим отцом, или хорошим мужем, или хорошей мамой, или хорошим сыном. А не получается. Ну что я глупее других, что я не могу в конце концов поднять этот бизнес, или я не могу развить это направление в служении, или я что такое? Дорогие друзья, время славы – это время, когда Бог убирает то, что парализует нас в нашей жизни. И моя молитва прямо сейчас. Как сотник молился за своего слугу, или Иисус ответил. Знаете, мне нравится история Иисуса. Иисус не спрашивает, а слуга с какой категории? А сколько он в служении? А вы все десятины пересчитали? А все ли главы в Библии? Иисус моментально говорит, я приду и исцелю его. Что Иисус говорит? Я приду и изменю ситуацию к лучшему. Я сделаю так, что у него будут возможности делать то, что он хотел. Я молюсь сейчас, пусть Иисус, который помог тому ослабленному, он помог тебе. Он помог нам с тобою. Чтобы он убрал то, что ограничивает. Чтобы пришло исцеление, я не знаю куда, в тело, в ситуацию, в обстоятельства, в мышление, исцеление веры, исцеление от разочарования. Пришло, чтобы мы вышли из тех ограничений, в которых мы находились до сегодняшнего дня. Драгоценный Господь, я молюсь сейчас, так как сотник молился за своего слугу. Я молюсь сейчас за каждого моего брата, сестру, кто испытывает определенные мучения. Кто испытывает определенные мучения из-за того, что он не может делать по разным причинам, или внешние ограничения, или внутренние ограничения, физические, духовные. Он не может делать того, что он бы хотел. Он чувствует, что он не реализован ни в своем призвании, или в служении, или в отношениях. О, пусть придет исцеление. Ты сказал, я приду и помогу. Приду и помогу. Пусть твоя помощь сейчас, через твое прикосновение, она появится. Пусть возможности откроются. Изменения произойдут. Во имя Иисуса Христа. Я завершаю мою проповедь. Я так хочу, чтобы Господь сегодня через это слово послужил вам. Я так хочу, чтобы Дух Святой в дальнейшем, когда мы с вами разойдемся, Он нас на основании этого слова действовал в вашей жизни. Это моя молитва. Аллилуйя. Я так хочу, чтобы мы видели с вами больше славы Божьей через то, что Бог делает в нашей жизни. И этот разговор, дальнейший разговор Иисуса с сотником. Он говорит, Иисус, я приду к тебе и помогу. Будьте готовы, Иисус готов к нам прийти в любой момент дома. Так что наведите порядок. Вот. Прежде чем мир изменить, заправ кровать. Но я приду и помогу. Сотник говорит, послушай, Иисус, я человек подвластный. И я понимаю, как действует власть. Если я говорю кому-то, кто подо мной, он идет и делает. Если мне говорят сверху, я иду и делаю. Поэтому, не сомневаясь во власти, дарованной Богом, или обладающим от Бога, который был в Иисусе, он говорит, знаешь что? Скажи только слово. Скажи только слово. Иисус говорит, да я в Израиле не видел такой веры. В чем суть веры сотника? Она заключается в следующем. Он говорит, Иисус, теперь будьте очень внимательны, я абсолютно уверен, что ты человек, наделенный властью. Поэтому за твоими словами стоит определенная сила. Человек, который наделен властью, он понимает, что его слова воспроизводят то, что он говорит. Поэтому он не бросается словами. Я верю, что твои слова не только выражают твои намерения, но проявляют твою сущность. Твое слово есть не только то, что ты хочешь, а то, что ты есть. Поэтому Иисус, я абсолютно уверен, что то, что ты бы сделал, присутствуя здесь, на этом месте, сделает твое слово, потому что оно выражает и проявляет твою сущность. Дорогие друзья, расслабьтесь, может быть, Иисус и не придет к вам домой лично. Но изменение в наши дома, в наши сердца, в нашей жизни может произойти 100%. Почему? Если мы позволим Его Слову, я приду домой, не иди домой, пошли Слово домой. Если мы позволим Его Слову прийти в наши дома. Счастливого вам Рождества! Благословений! Пустите Его Слово в свои дома. Пустите Его Слово в свои дома. Позвольте этому маленькому Слову прийти в Его дома, в ваш дом. Вначале. Что нам нужно для начала? Для начала Нового года, для начала нового дела, новых отношений, служений. Что нам нужно для начала? О, нам, мне нужны какие-то инвестиции. Есть уже одна инвестиция, божественная. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. У Бога есть Слово для нас. Оно не осталось у Бога. И оно что, было среди нас? Все через Него, такое интересное высказывание, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Я когда пришел на заре своей христианской юности, пришел это местописание, ничего без Него не начало быть. Я подумал, ну Господь, помните, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Я подумал, ну как-то нескромно, и лишнего хватанил Иисус, потому что можно было сказать, ну что-то без Него не начало быть. Тут написано, ничего. Без меня не можете делать ничего. Да как не можем? Мы сколько без тебя наделали, что теперь с тобой с этим справиться не можем. Вот. Запомните, Иисус, все, что Он говорит исключительно с позиции божественной перспективы. Мы не можем сделать ничего без Иисуса, чтобы это имело продолжение в вечности, и это явило славу Божью. Молюсь сейчас, чтобы Слово Божье оно обитало с нами, среди нас, чтобы оно в эти дни наполняло наши дома, чтобы оно было полно жизни, приносило божественные изменения, чтобы так, как воплощенное Слово понесло рождение Христа в этот мир, так же и Слово, которое будет звучать в эти дни еще больше и больше и в личном общении, и в проповеди, и в уединении, оно будет звучать. Бог не молчащий Бог. Он очень отчетливо будет говорить в эти дни. И мое пожелание, мое наставление, я не знаю, как это даже назвать, чтобы это слово нашло воплощение в нашей жизни. Скажи только слово, Господь. И выздоровеет слуга. И в тот же час, молюсь, Господь, чтобы наступил этот час, когда мы становимся свидетелями того, что слово Твое, освобожденное, оно приносит плоды и результаты. Оно приносит благословение, изменения. Да не только о том, о чем мы просили, но больше. Больше ожидаемого, больше просимого. Пусть воля Твоя, так она есть на небесах, исполняется в нашей жизни здесь, на земле. И все святые да скажут. Аминь. Как вы можете веровать, если не ищете славы Божьей? А мы, веруя, ищем славы Божьей. Давайте в нашей вере будем искать славы Божьей. Аминь и аминь и аминь. Дорогие друзья, я предлагаю вам подняться, чтобы мы вместе помолились одной очень простой, но очень-очень важной молитвой. Мы называем ее молитвой спасения или молитвой покаяния. Эта молитва, она важна для каждого из нас, но особенно если кто-то есть сегодня здесь на служении, и вы раньше не молились этой молитвой. Вы не произносили слова этой молитвы. Молитва покаяния. Суть этой молитвы в том, что каждый человек, который является грешником, а грешником является каждый человек, может выразить свою веру в молитве, молитве покаяния. Суть этой молитвы заключается в том, что я признаю перед Богом, что я грешник, признаю, что Иисус, верю, что Иисус есть Сын Божий и Спаситель этого мира, и прошу, чтобы Он даровал мне спасение. Не я заслужил, не могу заслужить, Он даровал. Но как Он дарует мне спасение, если согрешил? Да потому что Он милостлив, по милости, не по делам, не по заслугам, по милости. И мы сейчас, сегодня будем совершать хлебопреломление, поэтому я считаю, что уместно еще раз исповедовать нашу веру, да, в этой молитве всем. Но если вы пришли впервые, может быть, кто-нибудь на этом служении среди нас, вы пришли впервые и раньше не молились этой молитвой, я прошу вас, это ваше время, когда я буду говорить слова этой молитвы, и мы все вместе с собранием будем их повторять, повторяйте их вместе с нами, молитесь вместе с нами, и вы получите невероятный ответ. Прощение грехов и дар вечной жизни. Вы скажете, так просто, а Богу от нас ничего не надо, кроме веры. Будем веровать, увидим славу Божью. Склоним свои головы для молитвы и скажем в молитве: Отец Небесный, я прихожу к Тебе, стою перед Тобою, исповедую, что я грешник. И за грехи и преступления, за неверие, жизнь без Тебя, я достоин наказания. Но я верю в Твою милость, Твою любовь, Твое прощение. Поэтому я молюсь сейчас, прости меня во имя Иисуса Христа. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Умер ради спасения и воскрес для оправдания. Я открываю свою жизнь, приглашаю Иисуса Христа как Спасителя. Молюсь о прощении, о спасении и о даре вечной жизни. Иисус Христос, мой Спаситель и мой Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. Если вы молились этой молитвой впервые, тогда к вам обратятся еще служители, и для вас есть подарок. А сейчас мы верой будем совершать причастие, да, мы сейчас будем сейчас верой совершать причастие. Такое замечательное время. Иисус живой, Он с нами, Он среди нас. И Слово Его, оно живо и действенно. Дорогие друзья, благословения вам в новом году. Скорее всего, мы, может быть, еще с кем-то из вас до Нового года увидимся, пересечемся, как-то где-то будем общаться. Но уже сейчас именно как тот, кто служит вам сегодня от Господа. Я говорю вам благословения. И благословенно вас Нового года. Пусть больше веры и больше славы будет явлено каждому из нас. И церковь будет расти и умножаться. Церковь будет расти и умножаться. И мы будем этими, если мы в служении, добрыми сотниками, которые будут сражаться за слуг. Не потому, что они могут что-то делать, а потому, что они должны много еще сделать. Аминь. Аминь, аминь, аминь, аминь. Дух Святой, спасибо Тебе за особое призвание и помазание на этой церкви. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. О, спасибо Тебе, Дух Святой. Аминь.